Глава первая. Таисия. «Всё, увольте или даже убейте, но это последнее свидание с парнем с сайта знакомств. Кто решил, что 10 кошек, шерстяные носки и вязаная кофта до колена — это плохо? Точно не я. Я люблю кошек и абсолютно не боюсь одиночества. На мужчинах и потомстве от них свет клином не сошёлся. Есть в жизни вещи куда интереснее. Саморазвитие, путешествия, книги, в конце концов. Растрачивать свою молодость на идиотов и извращенцев я точно не намерена». Так, успокаивая и подбадривая себя, шагаю через площадь к автобусной остановке. Мой недоухажёр, с которым я познакомилась на сайте пару недель назад, сбежал сразу после того, как ему позвонили и позвали пить пиво. «Это всё Лиза, моя подруга. Она заставила зарегистрироваться на этом портале, потому что потеряла надежду когда-нибудь увидеть меня в отношениях. И сегодня было второе свидание, на которое я согласилась. Первое случилось на прошлых выходных. Парень в переписке мне понравился, серьёзный, образованный, интересный, но при очной встрече сразу сообщил, что женат, разводиться не планирует, однако не против встреч время от времени. То есть, иными словами, предложил стать любовницей при живой жене и двоих детях. Конечно, я отказалась. Не настолько мне не хватает мужского внимания, чтобы соглашаться на подобное. Со вторым кандидатом я встретилась сегодня, и это было, пожалуй, разочарование года. На полголовы ниже меня Виктор пришёл в трениках с вытянутыми коленками и застарелым пятном на футболке. Глядя на меня снизу вверх, подарил завёрнутую в прозрачную плёнку розочку и спросил, не против ли я угостить его разливным пивом. Я даже растерялась от такого предложения. Застыв на месте, наблюдала за тем, как он обращается к прохожим с вопросом, где здесь ближайший пивной бар. Тот неожиданный звонок от его друзей буквально спас меня от страшнейшего унижения в моей жизни. «До встречи, пирожок!» — бросил Витя через плечо, выговаривая «рррр» на французский манер, и быстро удалился. А я зашла на сайт знакомств и тут же снесла свою анкету. Это, естественно, опыт, но на этом всё. Брезгливо передёрнув плечами, яростно вбиваю каблуки в брусчатку и иногда наступаю в неглубокие лужицы, которые не успели высохнуть после ночного дождя. Ветер сырой и по-осеннему прохладный пробирается под подол бежевого платья, купленного специально для походов на свидание, и покалывает кожу бёдер неприятным ознобом. Солнце, на тепло которого я рассчитывала, снова скрылось за тяжёлыми свинцовыми тучами. Кажется, вот-вот пойдёт дождь. Среагировав на звонящий в сумке телефон, сбиваюсь с шага и едва не подворачиваю лодыжку. Чёрт! Морщусь от неприятного ощущения и досады и принимаю вызов. «Ну что, Миронова, скажи мне, что он секси!» — томно шепчет в трубку Лиза. Вспомнив картавое недоразумение, мысленно закатываю глаза. «Виктор и секс — для меня теперь слова антонимы. Я тебе потом расскажу, ладно?» Отвечаю, задирая лицо кверху, когда по носу ударяет первая холодная капля. «Вау! Вы вместе сейчас, да? Он тебя в ресторан повёл?» Зажав телефон плечом, вешаю сумку на сгиб локтя и перекладываю подаренную Виктором розу в другую руку. «Я перезвоню, Лиза». «Поняла, поняла», — тараторит она, хихикая. «Больше не отвлекаю». Отключившись, прячу телефон в боковой карман сумки и ускоряю шаг. Дождь усиливается. Осторожно, чтобы не потёк макияж, смахиваю с лица капли воды и устремляюсь к пешеходному переходу. Загорается зелёный, я в числе других прохожих быстро перехожу дорогу и шагаю в сторону автобусной остановки. Отличный день, просто, блин, прекрасный. Для полного счастья осталось только простудиться и заболеть. Косой дождь постепенно пропитывает подол платья влагой и заливает открытые босоножки, отчего ступни в них начинают скользить с каждым моим шагом. Неровности в тротуарной плитке быстро заполняются водой и превращаются в лужи, которые уже нет смысла обходить. Упавшее до нулевого значения настроение пробивает дно и устремляется в преисподнюю. Я разочарована и очень зла. Сама виновата. Пошла на поводу у обеспокоенности подруг касательно моей неустроенной личной жизни. Решила, что на сайтах можно познакомиться с хорошим парнем, и дура недалёкая — поверила астрологическому прогнозу, сулившему мне сегодня судьбоносную встречу. Тьфу, три раза. Завидев набитую людьми автобусную остановку под козырьком, ускоряюсь, торопливо обхожу плетущуюся впереди с огромным зонтом бабулю и останавливаюсь рядом с афишей с анонсом культурных событий города. Поправив сползший с плеча ремешок сумки, оборачиваюсь в надежде увидеть подъезжающий автобус и вдруг вижу пролетающую мимо по луже машину. Огромная волна грязной дождевой воды окатывает меня с головы до ног. Это настолько неожиданно, что я успеваю только зажмуриться. Мгновенно задохнувшись, хватаю губами воздух и чувствую, как в рот натекает жижа из лужи. Кто-то позади охает, кто-то начинает неприлично весело надо мной хохотать, а мне... Я просто хочу умереть на месте. Глуша рвущееся из горла рыдания, сплёвываю грязь, что уже скрипит на зубах, и пытаюсь вытереть лицо. Отпад! Круто! Джекпот, мать вашу! Лучшего завершения этого дня просто не придумать. Холодная вода стекает с волос по шее, мокрый насквозь лиф платья облепляет тело и четко обозначает съежившиеся соски. В отчаянии оттягиваю ткань, но это не спасает ситуацию. В довершении к катастрофе обливший меня водитель решает вернуться. Медленно двигаясь назад, черный седан равняется со мной и опускает стекло. Немного пригнувшись к рулю, из салона на меня смотрит Артур. Всего секунда, и в его глазах мелькает узнавание. Брови сходятся на переносице. Блять, привет. Артур Рокотов. Парень, о котором я тайно мечтаю вот уже несколько лет. Боже, как сильно я ошибалась, думая, что хуже уже быть не может. Лучше бы меня переехал КамАЗ. «Привет», — хриплю, заикаясь от холода и жгучего стыда. Лицо пылает, а по спине идет мороз. «Пусть он уедет сейчас же!» «Садись, я тебя довезу!» «Не надо», — мотаю головой. «Там автобус». «Садись!» «Я запачкаю салон». «Садись, Тася!» — рявкает раздраженно. Подъехавший к остановке автобус нетерпеливо сигналит с требованием освободить дорогу. «Садись!» — кричит какая-то женщина. «Облил, пусть везет домой». «И шмотки новые купит», — поддакивают ей. Спустившись с тротуара на проезжую часть, я быстро переставляю ноги по глубокой луже и, открыв дверь, сажусь в машину. Стекло с моей стороны тут же начинает подниматься, а седан мягко трогается с места. «Такой дождь, да?» — бормочу, собирая промокший насквозь подол платья на коленях. «В салоне тепло и чисто, негромко играет музыка». Рядом с Артуром я выгляжу, как облезлая мокрая мышь, сгораю внутренне от стыда. «Я не часто здесь езжу, не знал, что такая выбоина в асфальте». «Я тоже», — говорю не впопад. Вода с волос продолжает стекать по шее и груди и капать с кончиков на руки и кожаную обивку кресла. «Там, в бардачке, салфетки». «Господи, вот я дура, у меня ведь в сумке тоже есть». Вынимаю упаковку и, вытянув из нее сразу несколько штук, первым делом вытираю лицо и руки. На Артура не смотрю, не могу. Он и без того всегда сильно смущал меня, а сейчас тем более. Боюсь увидеть в его глазах пренебрежение и жалость. Лучше бы он проехал мимо. «На свидание была?» — спрашивает он неожиданно. «Что? Свидание?» — кивает на лежащую на моих коленях розу. «Она, как и я, не в лучшем виде». Ее лепестки и обертка покрыты мутными серыми каплями. «А, нет, вернее, не то чтобы свидание». Уголок его губ дергается вверх. Мое сердце дергается в такт с ним. «Я думал, ты все еще влюблена в меня», — продолжает с усмешкой меня добивать. Я цепенею, чувствуя, как лицо заливает краской.